Без всякого сомнения, это был крейсер. Я уже поздравил себя с удачей, когда до меня дошел смысл сказанного. «Установили!» — закричал я. «Вы сказали, установили!» Рокко, казалось, съежился от моего крика. «Да», — пробормотал он. «Совсем недавно. Помню, там еще были кое-какие трудности». «А еще что?» — перебил я его. От напряжения даже вспотел. «Двигатели, приборы управления — это они тоже установили?» «Разумеется», — ответил он. «Как вы узнали об этом? График предельно сжали, это вызвало массу всяких трудностей». Теперь я уже обливался холодным потом. Я чувствовал, что где-то допустил просчет. По плану они должны были закончить сборку корабля только через год. Но уж если они изменили чертежи, почему бы им не изменить и сроки? «Хватайте оружие! По машинам!» — закричал я. «Кораблю! Если его уже почти достроили, нам грозят серьезные неприятности. Очень серьезные!» Взревели моторы, завыли сирены, скучавшие до этого охранники оживились. Мы летели через ночь, как на крыльях. Но это не помогло. Мы все равно опоздали. Ночной сторож яростно махал нам руками, и мы остановились. Корабля не было. Ни Рокко, ни президент не могли в это поверить. Они изумленно бродили по пустой площадке. Я даже не стал вылезать из машины, а, откинувшись на сиденье, жевал сигару, проклиная себя за тупость. Истина была рядом, а я-то вбил себе в голову, что правительство строит корабль. Оно участвовало в этом деле, но всего лишь как прикрытие. Ни один мелкий политик не додумался бы до затеи с таким размахом. Я учуял крысу, стальную крысу. Кто-то действовал так же, как действовал я до того, как встал на путь истинный. Теперь, когда этот грызун ускользнул от меня, я знал, где и как его найти. Рокко, управляющий верфи, рвал на себе волосы, ругаясь, на чем свет стоит. Президент Феррара достал свой пистолет и хмуро уставился на него. Трудно сказать, что он замышлял, убить кого-нибудь или покончить с собой. Впрочем, меня это мало волновало. Его беспокоили только следующие выборы, когда избиратели и политические противники снимут с него шкуру за исчезновение корабля. Меня волновало нечто большее. Я должен был отыскать крейсер до того, как он начнет бороздить просторы галактики. «Рокко!» — крикнул я. «Быстро в машину! Мне надо посмотреть ваши отчеты все до единого! Немедленно!» Он устало сел в машину и принялся давать указания шоферу, прежде чем до него дошел смысл моих слов. Вспомнив, что на улице ночь, он запротестовал. «Но, адмирал, в такое время все еще спят!» Я заворчал, и этого было достаточно. Все остальное он прочел у меня на лице. Схватив трубку телефона, он отдал соответствующие распоряжения. Когда мы приехали, во всех кабинетах горел свет. Обычно я ненавижу всякую бюрократическую писанину, но в тот момент я ее боготворил. Это была настоящая наука. Стоило пропасть одной заклепки, как тут же об этом составлялся отчет в 5 экземплярах. Затем это шло в соответствующий раздел архива «Заклепка», «Потеря», «Расследование». Все необходимые мне факты были похоронены в этих бумажных катакомбах. Оставалось только найти их. Я не стал терять время, докапываясь до причины постройки корабля, а принялся исследовать последние модификации, такие как оружейная башня, чтобы сразу же выйти на преступников. Как только клерки поняли, что от них требуется, они тут же принялись за работу, подстегиваемые чувством патриотизма и грозными окриками начальства. Стоило мне только указать им нужное направление, и все документы оказывались на моем столе. Понемногу картина стала проясняться. Целая паутина подлогов, взяток, махинаций и обмана. Создать это мог только такой гениальный мошенник, как я. Во мне возникло чувство ревности. Как и все великое, идея была чрезвычайно проста. Злоумышленник или несколько злоумышленников приспособили строительство корабля для собственных целей. Сначала речь шла о постройке транспортного судна, но затем в чертежи стали вноситься изменения. Приказы проходили через многие инстанции. Подтасовывались и видоизменялись. Все это было сделано гениально. Мне стоило немалого труда докопаться до источников этих приказов. Некоторые из них существовали только на бумаге, а другие вносили такие изменения, что я просто диву давалась, как это раньше никто не заподозрил неладное. Потом мне объяснили, что у начальников этих отделов работала временная секретарша, когда их собственные болели. Все они получили пищевое отравление. Прямо эпидемия какая-то. И каждую из них по очереди замещала одна и та же девушка. Внеся изменения в планы строительства крейсера в одном отделе, она переходила в другой. Эта девушка явно была помощницей главного преступника, который и придумал весь план. Он, как паук, дергал за ниточки, руководя всеми действиями. Я ошибался, полагая, что здесь работает целая банда. Преступник просто подделывал чужие подписи. А когда не мог это сделать, выполнял работу сам. Таинственный злоумышленник занимал должность помощника главного инженера. Одна из ниточек клубка вела к нему. У него тоже имелась секретарша, которая болела именно тогда, когда заменяла других девушек в нужных отделах. Когда я, наконец, встал из-за стола, спина у меня горела так, будто туда вставили раскаленную проволоку. Проглотив таблетку, я посмотрел на измученных клерков, которые вместе со мной бодрствовали эти 72 часа. Они сидели, прислонившись к мебели, и ждали моего решения. Даже президент Феррара был здесь. Его шевелюра значительно поредела, а оставшиеся волосы торчали во все стороны. «Вы обнаружили эту банду преступников?» — спросил он, снова пытаясь вырвать клок волос. «Да, нашел», — хрипло ответил я. «Но не банду, а одного мастера криминального таланта. Все ваши продажные клерки и мизинцы его не стоят. Ему помогала женщина. Всю работу они проделали вдвоем. Его зовут Пепе Неро, хотя имя явно вымышленное, а девушку зовут Анжелина». «Стража! Схватить их!» Феррара выскочил из комнаты. Я был вынужден обращаться к его спине. «Это было бы наилучшим решением, но в данный момент это затруднительно, ведь они не только построили крейсер, но и украли его. Управление кораблем автоматическое, никакой команды не требуется». «Что же вы собираетесь предпринять?» — спросил один из клерков. «Абсолютно ничего», — ответил я ему, как истинный космический волк. «Флот Лиги уже сжимает вокруг них кольцо, и скоро вы услышите об их поимке. Благодарю вас за помощь».